Уличный быт народа. Еще проще была в то время жизнь посадских людей и простолюдинов. Например, когда богатый человек едал на серебре десятки кушаньев, простолюдин ел хлеб пополам с лебедой, спал прямо на полу в дыму с телятами и овцами, а летом и осенью простой народ прямо спал на улицах. Посадские и простой народ летом ходили в халатах или рубахах, а зимою носили тулупы, крытые китайкою. Отличительным нарядом женщины простого сословия было покрывало, которое называлось накидкою. Накидки обыкновенно были ситцевые, но зажиточные носили и шелковые ткани с золотом. Выйти без такой накидки из дому почиталось за стыд. Обыкновенная одежда баб состояла из рубашки с широкими рукавами и узенькими запястьями. У пожилых женщин был у рубашек высокий ворот. Юбка и душегрейка или шушун. Голову повязывали платком. В старину все купчихи носили юбки и кофты, а на головах платки. Последние были парчевые, глазетовые, тканые, с золотыми каймами, шитые золотом, битые канителью. Дамы как в богатых, так и в бедных домах носили бумажные вязаные колпаки. По праздникам же выходили на улицу в кокошниках, убранных жемчугом и драгоценными камнями. На шее — жемчужная нитка.